Простите, квартира Кожавиных здесь? Да, вы не ошиблись. Вы Клавдия Николаевна, и это правильно. Женщина взглянула на картонку с адресом не без любопытства, угадав руку Кожавина. А вы от Игоря? Письма от него не привезли? Нет. Жаль. Вот жду, жду с начала месяца. А вы, небось, товарищ по работе, да? Форма у вас, как у Игоря. Но ведь вас не было, когда Игорь приезжал. Да, я жила на Ахте у дочки, но мне соседи рассказали. Игорь здесь жил? Рядом. Мы въехали вместе. Еще дед Кожавин был жив. Заводская квартира. Вы сказали, заводская? Да, конечно. Хотите взглянуть? Да не стесняйтесь, там у меня порядок. Игоря теперь из Москвы не выманишь, а бабушка, надо думать, вернется. Ключ-то у меня. Ей хотелось показать, что квартира Кожавиных в полном порядке. Тамбиев зашел. Ему казалось, дом скажет о человеке больше, чем успел сказать сам человек. Может, дом как раз и способен договорить недосказанное. Вот сюда, пожалуйста. Тут все как при них. Женщина вдруг оглянулась на Тамбиева, точно хотела застать его врасплох. Взгляд ее был строго внимателен. Странно, едет человек, а он и письма не передал. Соседка открыла одну дверь, вторую. Вот вся их династия, указала она на стенку над комодом. Вот-вот, слева дед. Еще при Путилове начинал, а рядом Владимир, отец Игоря, тоже путиловский пролетарий. А дальше Игорек, узнаете? Вот так оно по цепочке идет, от деда к сыну, от сына к внуку. Все наглядно, все как на ладони. Тамбиев едва удержал вздох. Как же он не рассмотрел всего этого прежде? И откуда тогда кожавинский аристократизм, породистость, благородство манер и это необыкновенное умение носить костюм и его английский, в знании которого была не ученическая правильность, а блеск? Откуда рояль и умение импровизировать? Откуда все это врожденное кожавинское, что побуждало разных людей говорить одно и то же? Есть в нем что-то от Горчакова. Оказывается, Горчаков-то с проспекта Стачек, и прародитель его, и родитель путиловские пролетарии. А может быть, объяснение всему Ленинград? Да, мир этого города, его воздух, его свет, его дворцы и соборы, его набережные, его мосты. Человеку достаточно жить в этом городе, чтобы то прекрасное, что есть здесь, переселилось в человека, стало его сутью, но и семья не стояла в стороне. В том-то и дело, что это была семья старых русских рабочих, философов-самоучек и поэтов-самоучек, доморощенных интеллигентов, выросших на любви к книге. Тамбиев ушел. Как недолог был обратный путь, не хватило времени осмыслить все это. «Не тешь себя мыслью, что понял все, что проник в суть. Думай, думай, думай!» «Где вы были?» Галуа не спал. На нем была шапочка, связанная из розового гаруса, он возил ее с собой повсюду. У него, как заметил Тамбиев, мерзнет голова даже летом. «Спохватился, а вас нет?» «Решили побывать без меня? Признайтесь, так?» «Я разыскал дом Кожавина Игоря Владимировича. Он ведь ленинградец». Голова забеспокоился. «Креста на вас нет, Николай Маркович. Взяли бы меня». «Мне показалось, что вы устали, и далеко это». «Ну, не в Царском же?» «На проспекте Стачек». «Где-где?» Голова тряхнул головой, и шапочка не удержалась, съехала на бекрень. Очень он был смешон в этой своей шапочке из розового гаруса, но не замечал этого. «На проспекте Стачек, за Нарвскими воротами». «Так это же у самого Путиловского, он там жил?» «Да, он и сам из потомственных путиловцев, и дед, и отец». Голова замолкает и погружается в раздумье. «Был у меня час назад приятель, Толь Александр Николаевич, школьный учитель. Друг, призабавная фигура, в таких штиблетах, истинно чеховский персонаж. А штиблеты-то? Толевская обувка вызвала у Голова гомерический смех. Господи, каких только причуд у людей нет! Повторяет он умиленно, будто бы не он только что упрятал под подушку свою нелепую шапочку из гаруса.